это просить. И случилась еще одна встреча. Девушку звали Лариса, и она совсем не походила на Верочку. Ну и хорошо, что не походила, Витя даже был рад этому. Лариса быстро вошла в его жизнь, и надо было уже думать о серьезном. Несколько раз заговаривал, хохочет ни да, ни нет. Виктор нервничал, а она отшучивалась. Наконец убедил, настоял. Пошли к родителям. Витя сразу, памятуя о горьком своем опыте, с места в карьер. Я детдомовский, узник фашизма, музыкант военного оркестра. Вроде и посидели хорошо. На следующий день Лариса поджидала его у проходной воинской части. «Вить, я к тебе по важному вопросу. Знаешь, ты хороший, серьезный, заботливый, но как бы тебе сказать, чтоб ты не обиделся? Не обидишься? Нет, честно скажи. Я девушка видная, а ты... Ну, ты ведь некрасивый, а мне ведь хочется, чтобы у меня муж был, ну, во всех отношениях. И мама с папой вчера тоже сказали, решай сама, тебе жить, но Виктор парень невидный, ты-то у нас красавица. Да я и сама знаю, на меня ведь, знаешь, какие засматриваются». Не дослушал, ушел. Конечно, переживал, даже на обед не явился, отговорился, что чем-то отравился. Но в ужин уже навернул гречневой каши с топленым молоком, попил жиденького армейского чайку. У него в тумбочке лежала Ларисина фотокарточка. Он не стал ее рвать, смотрел на нее и думал, а ведь хорошо, что так получилось. Ну какая Лариска жена? Ей пальчик покажи, она обхохочется. Правда, красивая, но разве это главное? Вот мама красивая была, но ведь еще и добрая, сострадательная, даже когда болела, жалела не только своих ребятишек, но и соседских сирот. Все норовила передать им гостинчик, пряник, конфетку. А Лариска только о своей красоте и трезвонит. На нее и правда засматриваются. Витя сколько раз замечал разные там взглядики. Старался внимания не обращать, но видел, видел. Да и сам на эту красоту, как на наживку, попался дурак. Нет, какая же все-таки непростая эта штука жизнь. Вроде и не расстреливают сейчас, прикладом по голове не бьют, а все равно страшно. Так можно вляпаться, так загреметь под фанфары. Вот он чуть и не загремел. Жених. Чуть ли не силком Лариску замуж потащил. Вырядился, к родителям явился. Прошу руки вашей дочери. И получил. Некрасивый. У них Смолина говорили, с лица воду не пить. А этим подавай красавца. Пусть ищет, а я уж таким поживу, каким меня Бог создал. Я на Бога не в обиде. Думал так Виктор и удивлялся, что в его сердце даже особой обиды нет ни на Ларису, ни на ее родителей. Наоборот, получается, отвел Бог от беды. Получается. И еще получается интересная штука. Лишь только сделает он робкую попытку к своему семейному счастью, так встают на его пути родители. Верочкина мама. Вы, Виктор, детдомовец и богомолец. Ларисина мама с папой. Ты девочка видная, а он некрасивый. Это что же выходит? Надо искать себе невесту, сироту? Выходит, сам сирота... И жена должна быть такая же, чтобы уж в равных положениях, без обиды. Как-то, сидя на сольфеджио, он вдруг понял, что все делает не так. В смысле не сольфеджио, а в смысле жизни. И если Бог любит в алтарниста Виктора Гладышева, то и просить себе жену надо у него. Как он забыл любимую поговорку деда! Отец рассказывал, что была у деда любимая поговорка: «У Бога всего много». Значит, и невест для Виктора у него завались, и уж на одну-то из всего разнообразия Виктор рассчитывать, наверное, может. Просить надо, а не сиднем сидеть. Витя начал просить. Зачастил на улицу Неждановой в маленький храм, куда он уже несколько раз заходил поставить свечку. Удивительно, но он всегда слышал музыку, когда вставал посреди храма и поднимал голову к высоким церковным сводам. Вернее, не музыку, а тихое какое-то струящееся сверху пение. Такое тихое, что не понять, мужское это пение или женское. Первый раз думал, показалось. Пришел в храм еще. Опять услышал. Едва различимое обычному уху, струилась из-под купола то ли тишина, то ли дыхание, то ли молитва. Конечно, тишина не может звучать. Конечно, дыхание нельзя назвать песней. Конечно, молитвенный путь всегда снизу вверх, от молящихся к небу. Но что-то ведь звучало. Ангельским пением назвал Виктор эти божественные звуки. Назвал образно, в ангелов он не очень-то и верил. Вот и сейчас в храме взысканий погибших на улице Неждановой Виктор приготовился слушать. Встал под куполом, поднял голову, затаился. И услышал. Легко заструился воздух, нежно, хрустально, вот уж точно божественно, от церковного свода вниз полились едва различимые прекрасные звуки. Спросить бы кого, подумал Виктор, но неудобно, скажут, сумасшедший. Спохватился, он же пришел не просто так, а просить. А как просить? Как вообще просят Бога? Наверное, особыми, высокими словами, торжественным слогом, которого юноша не знал. И опять спросить стыдно. Да и некого, храм был пуст, только за свечным ящиком скучала пожилая в легком шарфике женщина. Но как подойдешь? Здрасте, я Витя Гладышев, у меня просьбочка к Богу. Помогите сформулировать. Постоял, а потом зацепился за спасительную, очень устраивающую его мысль. А ведь Бог все знает. Что ему наши слова, если и мысли наши ему ведомы? А раз ведомы мысли, зачем слова? И стоял он в середине церкви под куполом со своими потаенными от всех, кроме Бога, мыслями. А вверху то ли струилось, то ли звучало, то ли слушалось сердцем тихая ангельская песня.